Я не заучка, вскипела Грейнджер, но выше шепота голос не повысила. Если нас поймают, будет плохо вылететь отсюда, так ничего и не узнав. Вот, есть в тебе что-то настоящее, ухмыльнулся Невиллу. Все, похоже, пришли. Львята вышли к массивной двери, обитой железом и запертой на засов таких размеров, что сдвинуть его, казалось, мог только великан вроде лесничего Хагрида. Да, с таким засовом и магии не надо, оценил Дин Томас. Хотя, постойте, здесь еще и замок есть, а засов еще и ловушка, добавил про себя Поттер, выглядывая из ниши и рассматривая дверь истинным зрением. Просто и со вкусом, открыть засов магии можно только снаружи, видя, к чему прилагается заклинание. А как только они войдут, дверь захлопнется, а засов сдвинется в пазы. Тем временем гриффиндорцы, даже не подозревая о том, кто к ним сел на хвост, устроили военный совет. Гермиона заявила, что с замком справится в секунду, но сначала надо узнать, как отодвинуть засов. И дети не придумали ничего лучше, чем попробовать вручную. Что удивительно, у них это получилось. Всего четверть часа натужного пыхтения всей троицы, и засов сдвинут. Гарри приподнял брови и замер в ожидании того, что будет дальше. «Ничего себе!» – выдохнул Лангбаттом. Гермиона, трясущейся от перенапряжения рукой, достала палочку. Направить кончик на замок составило немалую проблему, но спустя полминуты попыток Грейнджер смогла это сделать и прошептала: «Алахомора!» Что-то внутри замка звучно щелкнуло, отчего все трое содрогнулись, после чего дверь медленно отворилась на детей, открывая вход в совершенно темную комнату. Гриффиндорцы переглянулись, и Лангбаттом первый шагнул в темноту. Вслед за ним двинулся Дин Томас. Гермиона несколько секунд колебалась и в итоге не выдержала, последовала за ними. Фух, и что дальше? Дин прикрыл дверь и обернулся. Лангбаттом стоял, замерев, как статуя, и лишь открывал и закрывал рот, глядя расширенными то ли от темноты, то ли от ужаса зрачками в глубину большой комнаты. Гермиона посмотрела в ту сторону, но увидела лишь неясные очертания. Томас тихо охнул и начал медленно нащупывать ручку двери. Спустя секунду глаза девочки также привыкли к темноте, и Грейнджер придушенно пискнула. Лангбаттом тут же зажал ей рот ладонью, быстро прикидывая ситуацию и понимая, в насколько глубоком анусе они все оказались. «Так, быстро, сваливаем отсюда», — углом рта прошептал Невилл. Дин Томас потянул за ручку, и тут прикрытая дверь с громким хлопком захлопнулась, засов лязгнул, входя в пазы, а гигантская трехглавая псина, дрыхнущая в дальнем углу комнаты, зевнула, рыкнула и начала вставать. «Открывай дверь!» — в панике заорал Лангбаттом. «Дин, мать твою, живо открывай!» «Не открывается!» — придушенно выкрикнул его товарищ. Гермиона выскользнула из хвата и направила палочку на замок. «Алахомора!» Никакого эффекта, дверь по-прежнему не поддавалась, лишь вяло тряслась. А Цербер тем временем поднялся и зарычал, фокусируя взгляд трех пар маленьких, наполненных яростью глазок, на детях. От этого рычания Гермиона почувствовала, как холодеют ноги и как волосы встают дыбом. Гигантский пес рванулся, и выяснилось, что он прикован огромной цепью к стене. Возликовав, девочка моментально поплатилась за то, что слишком рано расслабилась. Цепь с треском натянулась, огромная железная пластина с ушком и четырьмя болтами, которой цепь крепилась к стене, затрещала и к ужасу ребят зашаталась. Полуторатонное чудовище, обладающее колоссальной мощью, рванулась еще раз. Гермиона завизжала, увидев, она заметила, как зашатался один из болтов, а средняя пасть лязгнула полуметровыми клыками в каком-то шаге от нее. «Откройте, выпустите нас», — вопил Томас, барабаня кулаками в дверь. Громовое рычание перекрыло его вопли, Цербер рванулся еще раз, и сразу два болта вылетели из пазов, толстая стальная пластина согнулась. И на этот раз клыки лязгнули в каком-то полушаге от вжавшихся в дверь детей. «Нам конец», – прошептала Гермиона и едва не грохнулась в обморок. Когда в дверь начали колотить, Гарри тут же рванул к ней, понимая, что кое-кто сильно влип. Слизеринец в три прыжка преодолел 10 метров, одним рывком вытащил засов, даже не заметив, как задействовал усиление, и рванул дверь на себя. Дин Томас и Невилл Лангбаттом вывалились ему под ноги, и мальчик разглядел то, что рвалось к замершей, как статуя, Гермионе. «Мать моя женщина!» – прошептали посеревшие губы слизеринца, но изумление и, чего уж там таить, испуг не помешали ему среагировать мгновенно. «Люмас Салим!» За мгновение до активации заклинания Цербер вырвал пластину из стены и могучим прыжком метнулся на Гермиону. Его остановил широкий, ослепительно яркий луч света. Луч света, ударивший прямо в глазенки, привыкшие к мраку. Громадный трехглавый пес породил громкий, полный гнева и боли то ли рев, то ли скулеж, и метнулся назад в тщетной попытке спасти глаза, но не успел. Луч света сжег три глаза, а остальные ослепил. Гарри захлопнул дверь, одним мощным рывком вогнал засов в пазы стены и направил на дверь палочку. Клаудите. Поперек двери легли две вросшие в камень стальные полосы. Мгновение спустя в дверь пришелся удар такой силы, что стена содрогнулась, а полосы вместе с массивным засовом слегка прогнулись. Ярость Цербера взяла верх над болью. Ослепленный страж Тартара вознамерился отомстить обидчикам прежде, чем начать регенерацию. Отсутствие глаз не могло ему помешать. У Церберов имеются дополнительное тепловое и истинное зрение, а также слух с эхолокацией и потрясающее обоняние. «Чего вылупились?» — крикнул слизеринец на замерших в ступоре гриффиндорцев. «Ноги в руки и марш отсюда! Давайте, валим, валим!» Лонгботтом и Томас побежали сами, а шокированная Гринджер так и осталась стоять в глубоком ступоре. Поттер схватил ее за руку и потащил за собой, благо, что девочка хотя бы послушно переставляла ноги. Гарри не помнил, как они вылетели из коридора, задев по пути все сигнальные нити до единой. Воспоминание было отрывочным. Вот он потащил Гермиону, вот они на лестничной клетке, а вот у гостиной Гриффиндора. «Ну, мы и попали», — выдохнул Лонгботтом, привалившись к стене и тяжело дыша. «А что ты здесь делаешь, Поттер?» — выдавил Томас, упираясь руками в колени и пытаясь отдышаться. «Напомню, что это благодаря мне вас не сожрали», — прорычал слизеринец. «Кретины, кто вообще закрывает дверь, на которую наложена запирательная магия? Гермиона, ты в порядке?» Невилл взглянул на девочку. Гринджер крупно дрожала, мертвой хваткой вцепившись в руку Поттера и глядя полными ужаса глазами куда-то вдаль. «Она ни хрена не в порядке», — рявкнул Гарри. «Вы двое, по кроватям. Я отведу Гринджер в больничное крыло. Эй, постой, а что ты там делал?» — опомнился Дин. «За вами, придурками, следил», — ответил слизеринец. «А на что это еще было похоже? Завтра поговорим, сейчас у меня дела. Пойдем, Гермиона, все хорошо, пса больше нет». Девочка судорожно вдохнула и пошла вслед за Поттером. Гриффиндорцы переглянулись и молча отправились в свои покои. Мальчика с порога встретила взволнованная лиса и охнула, увидев состояние Гермионы. Винтер тут же обняла сокурсницу и отвела к диванчику. Поттер же вызвал домовиков и велел приготовить горячего чаю с шоколадом и подмешать в чай успокоительное из аптечки. «Что случилось?» – обеспокоенно спросила Элизабет. Если коротко, Лонгботтом и Ко забрались на третий этаж, в запрещенный коридор, Гермиона пошла вслед за ними. Дальше Томас, Гермиона и Лонгботтом сунулись за закрытую дверь и там напоролись на взрослую особь адского Цербера. «Господи!» — лис прижала ладошки ко рту. «И что дальше?» «А дальше мне пришлось их вытаскивать. Едва ноги унесли. Лис, ты еще не убрала кровать из своей спальни?» «Нет, а что?» «Ах, простите, я поняла». Девочка ушла в свою комнату готовить кровать для Гермионы, а Гарри подсел к Гриффиндорке и мягко обнял за плечи. Гермиона слегка вздрогнула, чувствуя, как мальчик медленно гладит ее плечо, после чего вдруг всхлипнула и прижалась к нему. Секунду спустя ее прорвало на рыдание и бессвязное бормотание. «Ну-ну, поплачь, вот так», — Поттер прижал девочку к груди, медленно и успокаивающе гладя по голове. «Плачь, тебе станет легче, и не бойся, все хорошо, ты в безопасности». «Ага, в логове кровожадных вампиров, в безопасности», — насмешливо фыркнул граф, мягко подступая к коврику и сворачиваясь в клубок у камина. Почти сразу после мысленной реплики фамильяра на столике перед диваном появились три чашки, наполненные чаем, небольшой чайничек, сахарница и вазочка с шоколадом. Гарри вложил чашку в руки Гермионы и принялся отпаивать ее чаем с шоколадом, гладя по плечам и спине и отмечая, как девочка понемногу успокаивается, отходит от шока. Ее товарищи только выглядели бодрячком. Мальчик по своему опыту знает, что в таком случае весь страх настигает чуть позже, когда падает уровень адреналина в крови. «Гарри», — прошептала Гермиона, сжимая чашку обеими ладошками и поднимая на мальчика полный слез взгляд. «Он что это было?» «Вот так, Миона», — облегченно улыбнулся Поттер. «Самое страшное позади. Он смог не допустить тяжелых последствий шока. Ты молодец, Гарри», — девочка смутилась и отстранилась. «А что я здесь делаю?» Гермиона только сейчас заметила, где и в каком положении она находится. Комната оказалась большой, гораздо больше спальни в общежитии, неожиданно светлой и очень уютной. Большое окно во всю стену слева от нее, открывающее прекрасный вид на Черное озеро. Рядом с окном рабочий стол и рядом со столом шкаф с книгами. Рядом со столом расположились небольшой столик, диванчик, на котором девочка обнаружила себя, и два кресла. Напротив диванчика большой коврик с невероятных размеров черным котом и бросающий неровные оранжевые блики, успокаивающий потрескивающий камин. Здесь не было постоянного шума и суеты гостиной Гриффиндора, в которых просто невозможно нормально сосредоточиться. Здесь не было мрачной, давящей тишины читального зала библиотеки, нарушаемой лишь шелестом страниц и унылым скрипом перьев. Гриффиндорка признала, что Поттер умеет устроиться с комфортом. «Не суетись и не срывайся», слизеринец перестал обнимать ее за плечи и слегка отодвинулся, за что девочка мысленно его поблагодарила и расслабилась. «Что ты помнишь? Коридор на третьем этаже. Потом, эту тварь. Огромная, три головы, здоровенные зубы. Я так перепугалась, а потом все как в тумане. Это ты нас спас, да?» Гарри кивнул и пододвинул ей вазочку с шоколадом. «Съешь, полегчает». Гермиона механически взяла плитку шоколада, откусила и начала жевать, неожиданно для себя отметив, что у Поттера очень вкусный шоколад и что если она не перестанет щелкать клювом, ей ничего не достанется. Гарри тоже протянул руку к шоколаду и с аппетитом захрустел плиткой. В считанные минуты весь шоколад и чай были уничтожены, и девочка почувствовала, как ее начало сильно клонить в сон. «Он мне что-то подмешал?» — сонно подумала девочка. «Вроде нет, сам бодрый, а чай на вкус как чай». Девочка зевнула, с тоской думая о том, что сейчас ей придется выбраться из уютного дивана и через половину Хогвартса топать в свою комнату, рискуя попасться Филчу. «Лис, уложи Гермиону спать». «А?» — удивилась Миона, поднимая взгляд на Поттера. Винтер улыбнулась и помогла девочке встать, после чего обняла за плечи и отвела в комнату. Гринджер удивилась происходящему, тому, как ее приняли и как ей помогли прийти в себя. По сути, чужие люди, как они тратят на нее свое время и силы, как заботятся о ней. И девочка каким-то шестым чувством понимала, что эта забота не преследует какой-то выгоды, что ей помогают из сострадания и желания помочь. «Винтер, Элизабет», — нерешительно обратилась Гермиона к Лис. «Почему вы мне помогаете?» «Потому что хотим», — просто ответила ее спутница и мягко усадила Гриффиндорку на кровать. «Потому что хозяин видел, что шок делает с людьми. Переоденься в пижаму и отдохни, домовики милорда уже принесли сюда смену твоей одежды». Лис поняла, что ляпнула, и прикусила язычок. Но, похоже, что Гермиона не обратила на оговорку внимания. Гринджер медленно переоделась, борясь со сном и охотно принимая помощь Элизабет. Эта забота оказалась такой приятной и напомнила о доме, о маме, порождая невольную улыбку. «Спасибо», – прошептала девочка, кутаясь в одеяло и закрывая глаза. Несколько минут спустя Лис присоединилась к хозяину и села рядом с ним. «О чем задумались, хозяин?» «О том, что же такое можно охранять в Хогвартсе, втором по защищенности месте в Британии», — ответил мальчик. «И мало того, чтобы просто спрятать, так еще поставить на стражу Цербера. И ведь не поленились же найти такую тварь. Только не говорите, что...» «Да», — глаза Гарри горели азартом. «Мне дико любопытно, что же такое здесь спрятано, из чего Кверрелл уверен, что эта штука его спасет. И у меня есть одна идея. Завтра же я зайду к лесничему. Сдается мне, что именно он притащил сюда Цербера». Девочка улыбнулась и подсела вплотную к хозяину, чувствуя, как его рука обнимает ее за талию, и обнимая в ответ. «Уже поздно, пойдемте спать», — сонно пробормотала Лис. Юный лорд невольно залюбовался ее милым личиком и выдохнул. «Ты иди, а я гляну, как там Гермиона». Гарри не вставал с дивана, он просто закрыл глаза, нащупал разум Гриффиндорки и погрузился в ее сон. Убедившись, что девочке снится какая-то непонятная ахинея, эта ахинея никак не связана с происшествием, и что кошмаров не предвидится, юный лорд оставил разум Гермионы и вернулся в реальный мир. Утро встретило Гриффиндорку тем, что нечто мягкое, чуть-чуть влажное и прохладное тыкалось ей в руку, лежащую поверх одеяла. «Уйди, Микки», — пробормотала девочка и попыталась отмахнуться, но нечто потыкалось ей в руку с силой, которой не может быть у домашнего кота, пусть и раскормленного сверх всяких мер. Сонный разум вспомнил, что они не дома и вообще в Хогвартсе, И Гермиона открыла глаза. Первое, что она увидела, здоровенный, но вполне кошачий нос, с интересом обнюхивавший ее лицо, и длинные усы, щекотавшие кожу. Потом были большущие серо-зеленые глаза. Потом, большущие клыки под добродушно вздернутой верхней губой. Мало-помалому картинка собралась воедино, превращаясь в голову огромной серой кошки с небольшими ушками и двухдюймовыми зубищами. Причем эта кошка нависла над ней, рассматривая с интересом. «Яй!» — взвизгнула девочка и попыталась убежать, но вредная большая кошка тут же улеглась на ней своей немаленькой тушей, мгновенно выдавив воздух из груди. «Лира!» — в комнату тут же влетела Винтер. «А ну, не шали! Уйди с гости, раздавишь! Сколько раз я тебе говорила, не нависай так над гостями, они пугаются!» Кошка недовольно мявкнула и убрала свою тушу с Гермионы. Гриффиндорка пискнула, забившись в угол кровати и с ужасом осознавая, что это никакая не кошка. «Пума! Прости, эта Лира вечно так шалит!» Элизабет улыбнулась девочке и помогла ей встать. «Уже половина восьмого, сходи пока в душ, приведи себя в порядок. Домовики принесут твою одежду и учебники. Спасибо, где-где Поттер, он скоро придет, поэтому долго в душе не задерживайся, договорились?» Гермиона кивнула, одолеваемая смущением и стеснительностью, но сделала так, как говорила Винтер. Сначала они спасли ей жизнь, теперь еще и заботиться девочка не знала, как им отплатить. Поговорить с Гарри Гриффиндорка так и не успела. Поттер вернулся только к началу девятого, мокрый и грязный с головы до ног, и вообще выглядел так, словно его очень усердно поваляли в траве. Мальчик спросил у Гермионы насчет самочувствия, выслушал сбивчиво и нормально и кивнул, после чего скрылся в ванной. Гермиона решила заговорить с Поттером по дороге в большой зал, пока они не вышли в оживленные коридоры. «Г. Гарри. Да?» Мальчик повернул к ней лицо. «Я спасибо, что спас меня. Я тебе кое-что поясню прямо сейчас». Мальчик остановился, и вместе с ним остановились и Лиз с Гермионой. «У тебя передо мной долг жизни. Ты знаешь, что это такое?» Девочка мотнула головой. «Это своеобразная связь между нами, возникшая в результате того, что я спас тебя от верной смерти. Снять ее можно, самый простой способ – смерть одной из сторон. Не беспокойся ты так, эта связь значит лишь то, что ты ни напрямую, ни косвенно не сможешь причинить мне вред, никаких обязанностей передо мной. Связь может исчезнуть, если ты спасешь мне жизнь, и вероятнее всего исчезнет. Другое дело, что ты должна вытащить мою жизнь и такой же глубокой и беспросветной же, то есть, ситуации, из какой я вытащил твою жизнь. Гарри, а ведь я, разве у Невилла и Дина тоже есть долг жизни? Скорее всего, да. И что будет, если они нападут на тебя? Если они переживут нападение, получат сильные магические откаты, как минимум схлопочут сильное проклятие, в среднем, лишатся всех способностей, как максимум, сгорят живьем. Это выглядит крайне малоаппетитно. Что значит, если переживут нападение? Встревожилась Гермиона. А то и значит, я уже предупредил Лонгботтома, что если он еще раз ко мне сунется, я его просто убью, с пугающим спокойствием произнес Поттер. Гермиона вздрогнула и невольно сделала шаг назад, почему-то она не сомневалась, что слизеринец сможет это сделать, убить человека. От осознания этого девочка испытала прилив страха, но быстро взяла себя в руки и еще раз поблагодарила Гарри за спасение своей жизни. Неожиданно чьи-то пальчики обхватили ее ладошку. Девочка содрогнулась и попыталась отстраниться, но у нее не получилось, а спустя секунду Гермиона узнала руку Лиз. «Пойдем в большой зал, тебе нужно хорошо покушать». Завтрак в большом зале проходил в тишине. Учителя были чем-то сильно недовольны, даже директор Дамблдор был необычайно хмур и серьезен, отчего студенты вели себя тише воды, ниже травы, особенно близнецы Уизли. Гарри переглянулся с Лиз, предчувствуя разнос, и взялся за завтрак. Дафна и Нотт обменялись с ним приветствиями и замолчали, чувствовалось, что они на что-то обиделись. И мальчик догадывается, на что именно. «Любопытно, что же он с нами сделает?» – задумался Поттер. «Исключит? Нет, да не в жизни. Начнут копать о причинах и точно накопают на Цербера. А вот навешать отработок и снять тучу баллов – это всегда пожалуйста. Ничего не хочешь нам рассказать?» — хмуро спросила Гринграсс после того, как покончила с омлетом и перед тем, как взялась за кофе. «Расскажу. Обязательно, во всех подробностях и точно не здесь», — тихо ответил Гарри. «Тя, Дафна, сегодня вечером у меня есть тема для разговора. Почему ты ничего нам не сказал?» — Сунулся черте куда и нам не сказал, укоризненно произнес Нот. Это была случайность. Давайте, слушайте. Сейчас вы в общих чертах все узнаете. Сразу говорю, подробности вечером, это не для лишних ушей. Убедившись, что все толком позавтракали, Дамблдор поднялся и жестом потребовал тишины. Студенты очень быстро замолчали, давая слово директору, и приготовились слушать. Гарри заметил, как многие невольно втянули головы в плечи, предчувствуя серьезный нагоняй. «Вчера ночью четверо нарушителей проникли в коридор на третьем этаже», — заговорил директор. Студенты зароптали, обсуждая, у кого хватило смелости и наглости сунуться туда. «Тихо!» — гаркнул Дамблдор, без усилий перекрыв зарождающийся гул. «Четверо студентов нарушили правила и подвергли своей жизни опасности», столкнувшись со взрослой особью адского Цербера. Им крупно повезло, что они выжили. Поттер фыркнул. Везение заключалось в том, что он очень усердно учился и сразу догадался, чем именно приложить устойчивую к магии тварь. Слизеринцы тут же начали оглядываться на него, но мальчика внимание товарищей по факультету не интересовало. Он смотрел на Томаса и Лонгботтома. Оба были бледны и не смели поднять взгляда, и долг жизни не сформировался. Гермиона сидела неподалеку, втянув голову в плечи и испугавшись, что ее могут всерьез исключить. «Я предлагаю нарушителям сознаться», — голубые глаза странно блеснули за очками-половинками и обвели замерших студентов. Под этим взглядом сжались все, даже невиновные. От этого взгляда появилось ощущение, словно директору все уже известно. Молчание затянулось на несколько минут и начало постепенно затягиваться гомоном студентов. «Ты там был?» — тут же спросил Флинт, пододвинувшись к Поттеру. Гарри мысленно выругался, думая, чем мог себя выдать, и понял, надо было меньше фыркать. «Так ты и правда там был?» — нахмурилась староста. «Это было опасно, Поттер. Ты даже вообразить не можешь, насколько...» — тихо ответил мальчик. Семикурсница невольно вздрогнула и замолчала, отводя взгляд. «И как ты отбился? Как ты сбежал от него?» Принялись допытываться старшекурсники, невесть как оказавшиеся поблизости. «Ослепил и сбежал», — коротко ответил Гарри. Он прекрасно понимал, что если промолчит сейчас, после завтрака с него живого не слезут, пока все не выведают. «Даже не пытайтесь повторить этот трюк», — тихо предостерег слизеринцев Поттер. «Я рисковал, причем крупно. Если Цербер до вас дотянется, это верная смерть». А сам невольно вспомнил декана, вернее, то, как он 3 дня хромал после Хэллоуина. Снейп — хороший специалист в зельях и подготовил антидот. Клыки и когти Цербера в высшей мере ядовиты. Кроме того, Северус сумел уклониться от укуса и отделался слегка прокушенной лодыжкой. Но даже он не успеет сделать антидот за те 2 минуты, которые жертва в состоянии двигаться после укуса или царапины. И яд Цербера входит в тот короткий список исключений, на которые не действует Безоар. «Раз вы не хотите сознаваться, я сам назову фамилии», — директор Дамблдор перевел взгляд на гриффиндорский стол. «Мистер Лонгботтом, мистер Томас, мисс Грейнджер». И Дамблдор в упор посмотрел на Поттера, отвлекшегося от разговора с Дафной и встретившего его взгляд. «Лорд Поттер». По взгляду старика Гарри понял, директор знает, что мальчик преодолел сигналку, а это означает неприятности. Истинным зрением обладают немногие взрослые волшебники, и уж никак не 11-летние дети. А значит, чтобы прикрыть одни умения, придется раскрыть часть других. Слово деканам, директор сел на свое место, предоставляя Снейпу и МакГонагаллу право на нагоняй. Первой взяла слово декан Гриффиндора. «Я глубоко возмущена подобным поступком и тем, как вы безрассудно подвергаете своей жизни опасности», — заговорила Минерва. «Минус 50 баллов с каждого из вас, и я сегодня же напишу вашим родителям». Гриффиндорцы возмущенно зароптали. 150 баллов – это почти все то, что они с трудом заработали за 3 месяца учебы. И сейчас они уходят в минус из-за 3 первокурсников. Некоторые даже негромко говорили, что лучше бы Цербер разорвал 3 недоумков. «Лорд Поттер», — взял слово Снейп. «Я, конечно, всегда знал, что вы у нас со штопором в заднице, Северус», — возмутилась Помона Спраут, но Зельевар не обратил на нее внимания. «Но из общения с вашим отцом я решил, что вы сначала думаете, а потом делаете. Я сообщу ему об этом вопиющем инциденте и штрафую Слизерин на 50 баллов». Ропот слизеринцев был тихим и почти сразу сошел на нет. 50 баллов, конечно, много, но это меньше, чем тот же Поттер зарабатывает в течение недели. Впрочем, я не скрою, что именно благодаря вам троих упомянутых выше гриффиндорцев не разорвал Цербер, продолжил Снейп. За четкие оперативные действия, позволившие всем вам избежать гибели, я награждаю вас 5 очками. Ах, да, чуть не забыл. Неделю отработок, Поттер, со мной. Гарри сглотнул и невольно втянул голову в плечи. Он уже предчувствует, нагоняя от отца, Бальтазар не обрадуется, как его сын по-глупому влетел в сигналку, ведь, по его мнению, следует применить тропу теней и обойти сигналку по параллельному коридору. Еще ему влетит за безрассудство, за излишнюю самонадеянность, за дождик в четверг, за землетрясение в Африке. Бальтазару только дай повод. Глава 14. Жажда. Каникулы прошли спокойно и без происшествий. Во всяком случае, для юного лорда Поттера. Мальчик провел рождественские каникулы в цитадели, где провел таки ритуал привязки и сделал Элизабет своим птенцом. Там же он убедился, что совсем не зря дотянул до цитадели, слишком много сил вытянул ритуал, не зря обращать или привязывать птенцов запрещено до определенного возраста, иначе может просто не хватить жизненной силы. Даже у Гарри, которому предстояло лишь привязать лис, едва хватило на это сил. Целую неделю юный лорд отлеживался, восстанавливая силы. Элизабет не отходила от него ни на шаг, на саму девочку привязка не оказала сколько-нибудь ощутимого влияния, так, немного поболела голова и возрос почти на треть резерв энергии. А вот ее хозяину досталось и истощением, как физическим, так и магическим, и спровоцированное истощением жаждой. Хотя здесь досталось больше треллам, не успевшим вовремя спрятаться. Потерявший контроль над жаждой, мальчик убил двоих. Он убил бы и больше, если бы его не остановил подоспевший Вильгельм и не устроил сеанс воспитания методом кнута без пряника. После сеанса юный лорд отлеживался еще 2 дня, борясь с жаждой, и лишь к самому концу каникул сумел взять себя в руки и выбраться из комнаты. Да, привязка бьет по вампиру куда слабее полноценного обращения, но даже такого мальчику хватило, чтобы понять все причины закона, ограничивающего возраст, с которого разрешено обращать других вампиров, до 50 лет. Раньше, только в порядке исключения. Придя в себя, Гарри обнаружил целую стопку поздравительных писем и впечатляющую гору подарков от сокурсников, от приятелей, просто от тех, кто хотел подлизаться к национальному герою и юному лорду Поттеру. Была парочка подарков и от недоброжелателей, в частности, Лонгботтом прислал отменную бомбу-вонючку, взрывающуюся при открытии подарочной упаковки и обеспечивающей жертву подарком в виде одеколона из смеси ароматов дохлого скунса, тухлого яйца и 2-недельных носков где-то на недельку. Коробка отправилась в утиль, а по обратному адресу мальчик отправил рулон туалетной бумаги без каких-либо примочек. Как он и ожидал, Лонгботтом понял и внял предупреждению. Малфой тоже прислал какую-то мелкую пакость, но с ней Гарри даже не стал возиться, а сразу сжег. Гораздо большего внимания стоили подарки от Нокта и Гринграсс. Тя подарил ему зачарованную кобуру для волшебной палочки, защищающую от воздействия разоружающего проклятия. Такие кобуры пользовались популярностью, но Нот подарил Гарри не какой-то рыночный ширпотреб, а хорошо зачарованный артефакт, настроенный только на Поттера. Не зря его отец является лучшим из 3 мастеров-артефакторов в Британии, отмазавшись от Азкабана, занялся мирной деятельностью на заказ. Дафна подарила 2 книги из библиотеки Гринграссов, 1 по ритуальной магии, 2 по некромантии. Обе книги небезосновательно считались крайне опасными и были запрещены министерством, а потому подарок доставил личный домовик девочки. И Поттеру осталось только гадать, как глава рода Гринграсс решился расстаться с такими трудами и не сперла ли Дафна их из библиотеки. Она только кажется порядочной, с нее станется и не такое отчебучить. Юному лорду оставалось только надеяться, что его подарки тоже понравятся Дафне и Тя. Мальчику Гарри подарил короткий боевой жезл вроде тех, что используют русские авроры или как там их, а девочке не нашел ничего лучше, чем набор украшений из сокровищницы рода Поттер, защищающих от слабых и средних проклятий и зелий. Разобравшись с подарками, юный лорд взялся за письма, которых оказалось неожиданно много. 1 письмо было от Нокта с приглашением погостить, 2 письма от Дафны, и во 2-м девочка беспокоилась из-за отсутствия ответа на 1-е, еще 1 письмо, тоже с приглашением погостить, от Гринджера, и еще 6 писем сомнительного содержания. Гарри хмыкнул. Все 6 были написаны как под копирку, отличались лишь адреса и титулы отправителей, и все 6 были с предложениями о помолвке. Юного лорда немало удивили два письма. Одно от французского рода де Лакур, с которым род Поттер состоял если не во вражде, то в натянутых отношениях, впрочем, как и со всеми французами. И второе, от лорда Малфоя с предложением взять в жены какую-то девчонку из побочной обедневшей ветви рода. Второе письмо удивило Гарри своей наглостью, а подобное предложение было именно наглостью и могло рассматриваться даже как оскорбление. По сути, Гарри поставили на один уровень с обедневшей побочной ветвью этим предложением. Просматривая почту, мальчик скатился со стула и отправил на звук копье ночи, и только после этого рассмотрел вошедшую. В дверном проеме стоял лис, прикрывшись щитом ночи, слишком слабым, чтобы отразить копье обратно, но достаточно мощным для подавления. «Не входи без предупреждения». Я дважды постучала. Девочка без какого-либо признака удивления или страха свернула щит и спокойно вошла в комнату. Она сама сначала била на любой подозрительный шорох, а потом уже спрашивала. «Да», — немало удивился мальчик. Чтобы он проворонил стук в дверь, Вильгельм узнает, засмеет, а потом семь кровавых потов сгонит. «Извини», — юный лорд придвинул письма, думая над тем, отвечать на них или сразу бросить в камин. «Все в порядке», — девочка с удовольствием потянулась. «МММММ». «У меня просто прекрасное самочувствие». Мальчик коротко взглянул на Лис истинным зрением и убедился, что сила в девочке просто бурлила. После привязки их ауры синхронизировались и взаимно усилили друг друга примерно на треть. Это очень много и тоже не слабо бьет по душе вампира-хозяина, что является еще одной причиной к запрету обращения птенцов до 50 лет. И, что самое интересное, птенцы, у которых были вроде бы те же изменения с душой и аурой, что и у хозяина, не получали никаких повреждений, только легкое истощение. «Эйфория пройдет через пару дней, когда ты привыкнешь к новой силе», медленно произнес мальчик. «Что там с занятиями?» И получил неожиданную и крайне мощную попытку вторгнуться в разум. Мальчику пришлось напрячь все свои силы, чтобы отразить нападение, но Лис, нанеся один ментальный удар в обход их связи, отступила сама. Ее ментальная атака не пробила щитов юного лорда, но и щиты выдержали лишь на одном честном слове. «Я не переборщила», — всполошилась девочка, почувствовав, как трещит по швам защита ее хозяина. «Простите, я...» «Все хорошо», — заверил ее хозяин. «Очень хорошая ментальная атака, признаться, я не ожидал от тебя такого. Мастер Карл Хинц утверждает, что у меня врожденный талант к ментальной магии, возможно, к иллюзиям», — потупила глазки Лис. «Безусловно, талант...» Мысленно согласился с мнением наставника Гарри. «Меня не просто так называют одаренным, другой просто не пережил бы такого, но Лис за каких-то пару недель занятий с Карл Хейнцем добилась большего, чем я за год. Того и гляди, начнет копаться у меня в мозгах, как у себя, если я срочно не займусь защитой. И такой талант грех зарывать в землю», — раздался за спиной голос немца. «Карл Хейнц прекрасно владеет 8 языками, но нарочно оставляет свой акцент, подчеркивая связь со своей родиной. И что вы предлагаете?» В отличие от Лис, мальчик ощутил присутствие старого вампира еще до того, как тот вышел из теней, и не атаковал только из уважения. «Надеюсь, не оставить Лис здесь». На лице девочки отразились страх и паника. Юный лорд тихо выдохнул, зная, что не оставит Элизабет в цитадели на время своей учебы. Причин тому было много, но мальчику хватало и одной. Он привязался к своему птенцу. «Я перебираюсь в Хаксмит на несколько месяцев», — ходят слухи, что в тех краях слишком уж сильно изменился фон некроэнергии. «Днем я буду искать некроманта, а по вечерам — давать вам обоим уроки. Плюс ко всему, я так лучше присмотрю за тобой, чтобы ты не встревал в неприятности. Вы будете одни, что, волнуешься за меня?» — фыркнул вампир. «Это можно расценить и как оскорбление, знаешь ли, судя по проявлениям, там нет кого-то достаточно сильного, чтобы заставить меня почесаться. Но, если вдруг что, я вызову подкрепление. А пока что займемся твоими мозгами, Гарри. Я даже не знаю, мне гордиться Лис или злиться на тебя за то, что девчонка едва не пробила твои щиты с одного удара. Это необходимо исправить. А ты отправляйся во внутренний двор, там тебя ждет Вильгельм». Юный лорд спал с лица, занятия ментальной магией с Карл Хейнцем особой гуманностью не отличались. А вот Лис довольно взвизгнула и побежала прочь из комнаты, обрадованная перспективной занятий с Вильгельмом. Гарри так и не понял, почему инструктор рукопашного боя относится к его птенцу гораздо мягче и теплее, чем к остальным. И, чего уж там, слегка ревновал, но вскоре ему стало не до ревности. Спустя 4 часа ментально-полового изнасилования, по ошибке именуемого занятием ментальной магией, Карл Хейнц наконец удовлетворился сегодняшней работой юного лорда и милостиво позволил ему поспать, оставив наконец в покое. Почти сразу же после ухода немца к мальчику присоединилась Лис. Судя по ее виду, Вильгельм ограничивал теплое отношение к девочке мимикой, словами и эмоциями, гоняя ее ничуть не меньше, чем остальных. Ой, девочка обнаружила плачевно-апатичное состояние своего хозяина и тут же села рядом, обнимая за плечи. «Все хорошо, голова болит, не то слово», — с кислой физиономией заметил Гарри и едва сдержался от длинного и витиеватого описания той ситуации, что не ответил ни на одно письмо. «Что случилось? Я не ответил на письма Дафне и Тя. Я им уже написала, что вы очень сильно заняты и к несчастью не можете ответить», — легкомысленно заметила девочка. А старикашкам с их помолвками уже ответил мастер Бальтазар. Зная нрав своего отца, Гарри примерно представил содержание писем, и его настроение резко пошло в гору. Кстати, мальчик вскочил и шагнул к груди писем. «Мне же должен был Баргин написать и прислать отчеты. Где же они? Лис, ты никаких писем не забирала отсюда?» «Неа, вот паскуда», — не сдержался юный лорд. «Завтра у нас поезд во сколько?» «В 11:30. «Блин». Мальчик стиснул зубы, оценивая состояние своего организма. Ментальные щиты, пробитые Карлхейнцем везде, где только можно, восстановятся лишь к утру, а опустошенный резерв — через пару часов. «Может, скажете мастеру Бальтазару?» Элизабет уловила направление мыслей хозяина и поняла, что сморозила глупость. «Ага, бегу и спотыкаюсь», — фыркнул ее хозяин. «Лучше подай-ка мне бумагу и ручку, я отправлю этому старому говнюку первое и последнее китайское предупреждение». «Нет, не бумагу, лучше пергамент». «Как там, Хедвиг? Ваша сова утром вернулась с охоты и сейчас спит». Получив все необходимое, лорд Поттер уселся за стол и принялся быстро строчить письмо Баргину. «Громовещитель», — хихикнула Лис, ей очень понравилось слегка мстительное выражение, проступающее на лице хозяина. Разумеется, она знала, что это не громовещитель, но захотела узнать, что это такое. «Не совсем», — ухмыльнулся мальчик. Как только Гарри замкнул круг, рисунок слегка засветился и стал совершенно невидимым. Юный лорд проверил работоспособность чар и приложил к уголку пергамента перстень главы рода. Перстень слегка нагрелся и, не требуя подушечки с чернилами, поставил красивый оттиск на алом фоне золотой лев, стоящий на задних лапах и с короной над головой, знаком главы рода. «А что же?» — не сдержала любопытство девочка. В ответ хозяин скинул ей мыслеобраз взрыва и КХМ, последствий своего слабительного проклятия. «А он сможет работать?» — подумав, спросила Лис. «Сможет. Проклятие рассчитано на пару дней, и если не станет работать, что ж, придется мне с ним побеседовать несколько иначе». Зеленые глаза сверкнули алым. «Я не собираюсь с ним сюсюкаться. А вы не думаете, что он вашим письмом ну подотрется?» Девочка покраснела, отводя взгляд. «Я в этом уверен», — ухмыльнулся юный лорд. И потому добавил еще один маленький сюрприз. «Как думаешь, каково человеку одновременно сидеть на унитазе и чесаться?» «Как-то несерьезно, знаешь ли», — фыркнул Вильгельм, появляясь в кресле. Старый вампир наблюдал представление из теней и сейчас счел нужным вмешаться. «А что, предлагаешь сразу пальцы резать?» — хмыкнул юный лорд. «Это мы запросто, конечно, но как он работать будет?» «Пальцы резать — это если первого и последнего предупреждения не поймет, и то не сразу, а после ушей и носа. Ты не совсем прав. Пальцы не надо резать так, чтобы не отросли, на первый раз. Короче, я тут собрал твою команду и перебросил ее в Хаксмит. Будут там мелкие поручения Карлхейнца выполнять и ждать твоих приказов. Кстати, о птичках, ты нашел еще парочку кандидатов в птенцы?» «Да, есть один перспективный парень со спящими способностями», — припомнил Гарри. «Я займусь им летом. Чем раньше, тем лучше», — Вильгельм поднялся. «Если Баргин начнет сильно заноситься, связывайся, не стесняйся. Может, подскажу чего толкового, и прижми его покрепче, ужесточи условия сделки. Ты ведь выполняешь свою часть? Если бы я не выполнял свою часть, он бы уже сидел в Азкабане. Ну, вот и молодец. Ладушки, завтра утром я из тебя все дерьмо выбью, а пока что отдыхай и наслаждайся бездельем». Сказав это, Вильгельм окутался прозрачной черной дымкой и исчез. Гарри запечатал письмо своей печатью и вручил его Лис. «Отправь Баргину, только не трогай печать». «А что в печати, жучок? Если тронешь печать, он ляжет на тебя». Мальчик понимал, что Баргин скорее всего снимет жучок, но если он не воспринимает Поттера всерьез, что наиболее вероятно, то не станет менять место жительства, а потому достаточно одного пилинга, чтобы засечь его нору. «Поняла», — серьезно кивнула девочка и покинула комнату. «Она сделает все, как надо», — Гарри не сомневается. В отличие от его команды, которые, чего греха таить, только и способны, что ломать кости, вышибать зубы и прямолинейно выполнять приказы без возможности к импровизации. Впрочем, именно за этим они ему и нужны, так что грех жаловаться. Собрать настоящую команду совсем непросто. Хорошо, что у него есть Лис. Наутро Хедвиг прилетела без ответа. Одно из двух. Или проклятие подействовало сразу, и Баргин просто не успел ответить, или он не внял вполне вежливой просьбе юного лорда. Что будете делать? Лис мягко сжала ладошку хозяина, словно удерживала от необдуманных действий. Подожду до завтра, пока проклятие не спадет. Если он и после этого не вышлет мне отчеты, что ж, придется его навестить. Лично, это может быть опасно. Нет, лично я его навещу только в том случае, если до него не дойдется второго раза. Элизабет вздохнула. Ей не нравится радикальный подход хозяина к решению проблем, но девочка понимает, без этого никак. Утро следующего дня, Хогвартс. Первым занятием в новом семестре стояло зельеварение. Кому-то это понравилось, а большинству не очень. Первокурсники уже успели наслушаться от старшекурсников о том, что профессор Снейп терпеть не может утренние поры, особенно после длительного отдыха, и отрывается на студентах по полной. Поэтому не только гриффиндорцы, но и добрая половина слизеринцев не ждали от урока ничего хорошего. Не все, конечно, тот же Малфой радостно предвкушал разнос, который устроит декан в отношении красно-золотого факультета. Тем не менее, ему тоже пришлось несладко. Профессор Снейп сразу испортил всем постпраздничное настроение и заставил написать итоговый тест по первому полугодию. «Но мы же его писали перед каникулами», — мяукнула Гермиона. «Минус 10 баллов Гриффиндору, мисс Грейнджер», — моментально отреагировал Зельевар. «Не вам меня поучать, что делать». Гриффиндорка надулась и уткнулась носом в задание, бросая на Снейпа сердитые взгляды. «Уже не бросается в слезы по поводу и без, и то хорошо», — отметил Гарри и взялся за свое задание. 60 вопросов, 45 минут. Расслабиться не получится, но и спешить никуда не надо. Мальчик коротко взглянул на Лис. Девочка сосредоточенно обводила кружочками правильные ответы, полностью погрузившись в учебу, и Гарри не стал ее отвлекать. Вместо этого он взялся за ручку и последовал ее примеру. Со звонком, оповещающим конец первого часа, все те, кто не успел сдать работу, получали О. И этот факт давно и прочно засел в умах первокурсников. Сдали, конечно же, все. Когда профессор проходил мимо него, дав детям пятиминутный перерыв, Гарри мысленно обругал себя за то, что только сейчас заметил одну важную вещь, которую должен был заметить немедленно. Профессор Снейп прихрамывал на левую ногу, и эта хромота идеально вписалась в картину его настроения. «Уж не наведался ли декан к нашему общему трехголовому другу?» – задумался юный лорд. «Это объясняет и паршивое настроение, и хромоту, и непринятие обезболивающего зелья. Антидот против яда Цербера действует постепенно, противопоказан вместе с любым обезболивающим и замедляет заживление раны». И тут мальчика вырвал из задумчивости неожиданно громкий и резкий голос Дафны Гринграсс. «Я тебе сказала, это еще не решенный вопрос. Отстань от меня. Все уже решено нашими отцами, а вот это уже Малфой, и рядом с ним злорадно хихикает Паркинсон. Помолвка состоится этим летом, а пока». Гарри немедленно обернулся и увидел, что на Дафну насели Малфой и Паркинсон, причем Гринграсс чем-то взволнована и сильно недовольна. А потом произошло то, что заставило Поттера немедленно вскочить. Драко схватил Дафну за руку и попытался поцеловать. Да, эта попытка не несла ничего серьезного, просто самоутверждение, но именно это осознание и взбесило Поттера. Вот только попытка эта провалилась. Гринграсс легко высвободилась из неумелого захвата и отвесила наследнику рода Малфой шикарную пощечину, едва не сбившую мальчишку с ног. Гарри невольно потер щеку, но продолжил движение. «Эй, Малфой, тебе не кажется, или дама не в восторге от твоего общества? Это не твое дело, Поттер», — самодовольно фыркнул белобрысый слизеринец. Гринграсс, моя невеста, так что, пока не заключена магическая помолвка на камне рода, все твои слова касательно невесты значат не больше, чем уханье совы», — криво ухмыльнулся Гарри, быстрым движением сгреб Малфоя за грудки и притянул к себе, шепча ему на ухо так, чтобы слышал только он. «Если ты скажешь ей еще хоть слово, тронешь хоть пальцем или не так посмотришь, то, что от тебя останется, привезут в фамильный склеп в спичечном коробке. Она, моя, хозяин, прошу вас, успокойтесь». Лис еще никогда не чувствовала такой бури эмоций своего хозяина, такой лютой злобы и такого желания убить, и закономерно перепугалась за него. «Да, прости, что напугал», — мальчик осознал, насколько сильными и необузданными стали его эмоции, и попытался взять себя в руки. Искушение свернуть шею Малфою слегка притупилось, но не исчезло. Сильный толчок отбросил наследника рода Малфой на парту. Парта не выдержала и загремела, сбитая задницей драка, а сам Малфой упал на пол и тут же вскочил, отпрыгивая от Поттера еще на метр. Оскорбительные слова застряли в глотке, стоило серым глазам встретиться с зелеными. Зелеными глазами с багровыми искрами. «Дафна, если этот позор собственного рода снова будет к тебе приставать, скажи мне», — медленно произнес лорд Поттер. «Перерыв заканчивается». «Спасибо», — щеки девочки слегка порозовели, — «но тебе не стоило вмешиваться, теперь он будет мстить. Если он решится на что-то большее, чем мелкие пакости, Люциусу придется искать нового наследника, потому что этот никогда не сможет продолжить свой род», — достаточно громко, чтобы слышала не только Дафна, — произнес Гарри. «О, декан вернулся. Что здесь происходит?» Снейп подлетел к ним и помог Малфою подняться. «Поттер, отвечайте». Мистер Малфой споткнулся и упал. «Так, мистер Малфой». Взгляд изумрудных глаз в упор заставил драка отвести взгляд и угрюмо кивнуть. Профессор Снейп скривился и молча шагнул к своему столу. И ежу понятно, кто помог Малфою споткнуться и упасть, но драка слишком заносчив, и Северус на 99% уверен, что его крестник получил по заслугам, и еще легко отделался. Элизабет тут же взяла хозяина за руку под партой и стиснула его ладонь в своих пальчиках. Девочка винила себя в происходящем, ведь подобная эмоциональная нестабильность часто случается при обращении или привязке первого птенца. Она постепенно проходит, но все равно, Лиз больно от осознания того, что из-за нее хозяин стал уязвим. «Не беспокойся, я пока в порядке», — юный лорд медленно выдохнул. «Вот дерьмо, что случилось?» Голос преподавателя звучал, словно издалека. Все тело бросило в жар, сердце отбивало бешеную барабанную дробь в ушах, руки сами собой сжались в кулаки. Даже мысленная речь Элизабет с трудом пробивалась сквозь пелену, затянувшую сознание. «Жажда», — услышала девочка отголосок мысли хозяина и что было сил сжала его ладонь. Она не боялась покалечить Гарри, она хотела его отвлечь хоть как-то, помочь ему тем более, что рука мальчика приобрела булыжную твердость. «Что с вами, лорд Поттер?» Профессор Снейп моментально оказался у стола. Одного из лучших его студентов била крупная дрожь, по лицу катились капельки пота и уже оставили на парте темное пятно, но хуже всего было то, что в ауре происходили странные изменения, очень похожие и в то же время отличающиеся от тех, которые происходят при обращении оборотня. «Ничего», — хрипло, с трудом выдавил мальчик, все так же вперев взгляд в парту. Гарри знал, что его глаза сейчас светятся багровым светом, а зубы отросли так, что едва не прокололи губу. А он-то наивно полагал, что жажда уже отступила. Нет, он забыл о том, каким сильным катализатором для жажды являются ярость, бешенство, злоба и желание убить. В бою это хорошо, это помогает вампиру использовать свою истинную силу. Но в классе, полном детей, простите, милорду нехорошо, Лис, — его верная Лис обняла мальчика и помогла ему встать. «Пойдемте в больничное крыло, я вас отведу». «Я помогу», — вскочил Нот, но с ней подернул его резким окриком. «Сидите, мистер Нот, я помогу вам, мисс Винтер. Готовьте зелье, и если оно не будет готово к концу урока, всем классом отправитесь на отработки, понятно? Действуйте». Зельевар мысленно обругал себя за то, что не догадался раньше, и о странных посиделках в гостиной у Поттера, после которой парни и девушки выходили бледными и со следами мелких, но умелых ментальных вмешательств, и его странное поведение, его аура, его состояние после каникул и очень крепкая связь между ним и Винтер. Профессор больше всего на свете хотел ошибиться и испугался за детей. «Он вампир, вы оба вампиры?» — прямо спросил декан Слизерина, навесив на себя и на детей полог тишины. Вместо ответа Гарри поднял лицо и широко оскалился. Побитый жизнью Снейп, повидавший на своем веку такого, что любому простому обывателю хватило бы на 10 седых голов и полдюжины инфарктов, отшатнулся и уперся спиной в стену. Черные белки глаз с багровой радужкой, пылающие адским пламенем, и вертикальным пульсирующим кошачьим зрачком. Кожа, туго обтягивающая череп, деформированные щеки и челюсть, позволяющая рту, полному острых, как иглы, зубов, распахиваться неестественно широко, и неестественно вздувшиеся темные вены. Одно слово, и я оторву вам голову. Этой фразы Северус ожидал от Поттера, но никак не от Винтер. Глаза девочки на секунду засветились багровым светом, порождая бросающие в дрожь сходство с темным лордом. Но больше всего Зельевара удивил шепот интуиции о том, что эта соплячка вполне способна расправиться со взрослым волшебником, пусть и не в открытую, но все же. Был ли темный лорд вампиром, задался вопросом с ней и тут же отбросил эту мысль, слишком много фактов против. Больничное крыло в другой стороне, опомнился декан Слизерина. Хотите, чтобы я загрыз парочку больных детишек, с трудом прохрипел Гарри, человеческая речь давалась ему трудно. Лучше возвращайтесь на занятия, если вы начнете буйствовать, тогда погибнут десятки, отрезал юный лорд, и бывший пожиратель смерти вряд ли задержит меня хоть на минуту. Уходите, ваша кровь лишь провоцирует меня. Северус Снейп сразу же понял, что мальчишка не преувеличивает. Интуиция и так непрерывно шептала об опасности рядом с ним, а еще декан вспомнил Бальтазара, и понял, что единственное, у кого есть шанс удержать Поттера, сейчас рядом с ним, как и то, что стоит ему рыпнуться, и его песенка спета. Не зря, ох, не зря Люциус предупреждал его остерегаться Поттера. Чертов мальчишка слишком много знает, и, похоже, способен засадить его в Азкабан. Если не сам, то с помощью своего отца. Как только декан скрылся, Лис сразу же утащила мальчика в их покой. Портрет почувствовал их настроение и немедленно открылся, пропуская детей внутрь. «Хозяин, я созову Треллов. Я уже сделал это», — рычание в ответ. «Лис, пожалуйста, уйди в другую комнату». «Нет, я должна быть с вами. Я не хочу причинить тебе боль». Элизабет прекрасно осознавала, что ничего не сможет противопоставить хозяину. Да, она очень хорошо владеет рукопашным боем для 11-летней девочки, обучавшейся всего год, пусть и у одного из лучших мастеров в мире. Но она, менталист, она, поддержка, в то время как ее хозяина многие называли талантом, гением, самородным драгоценным камнем, который 6 лет гранили лучшие из лучших. Такой, как Гарри, по меркам вампиров, 6-летний птенец, уже сейчас способен укладывать охотников пачками и один на один одолеть любого воина ночи. Такую, как Лис, юный лорд Гарри просто сметет и не заметит. Девочка сделала то единственное, что ей оставалось, она крепко обняла хозяина и всем телом прижалась к нему. Мастер Карл Хейнц учил ее проникать в разум других, а сейчас она решила попытаться не навредить, а поддержать. Стоило ей коснуться разума хозяина, как ее захлестнула волна бешенства и жажды крови, такая сильная, глубокая и темная, что казалось, ее рассудок затянет в этот бешеный водоворот, растворит, уничтожит. Но этого не произошло. Связь мгновенно перекрылась со стороны Гарри, но даже этого мгновения хватило Лис, чтобы осознать, насколько все плохо. С ней никогда такого не случалось, а если жажда когда-нибудь брала верх, хозяин всегда приходил на помощь и своей волей подавлял ее инстинкты. Гнев и жажда приумножают друг друга во много раз. Прохрипел юный лорд. «Никогда, слышишь, никогда не пробуй помочь вампиру, обуреваемому жаждой, с помощью ментальной магии. Эмоции питают жажду, жажда питает эмоции. Этот чудовищный порочный круг можно разорвать лишь одним способным». «Да, я понимаю», — девочка слегка отстранилась и принялась расстегивать верхние пуговицы блузки дрожащими пальчиками. «Не от страха за себя, от страха за хозяина, от волнения за него. Нет, не тебя, горячие». Покрытые липким потом ладони остановили ее собственные. «Спасибо тебе, Элизабет. За что? Ведь это из-за меня. Если бы не ты, я бы давно уже сорвался. А ты словно придаешь мне сил сражаться, бороться, и прошу тебя, если я попытаюсь кого-то убить». Мальчик протянул дрожащую руку к ящику стола, бесцеремонно выдернул его и высыпал содержимое на стол. Среди кучи мелкого барахла мелькнула вороненая сталь. «Ты училась стрелять? Знаю, ты хорошо стреляешь. Это, Хакаусп-45, Весьма эффективная немецкая игрушка 45-го калибра с экспансивными 11-миллиметровыми серебряными пулями. Стреляй сначала в сердце, потом еще несколько выстрелов в грудь, в живот. Можешь в голову, но это крайний случай. Терпеть не могу выковыривать серебро из мозгов. Башка потом несколько дней трещит. Но ведь эта пушка сделана для убийства вурдалаков. Любого высшего она здорово ослабит, но не убьет, даже если ты мне всю обойму в сердце вгонишь. Девочка кивнула и неуверенно взяла тяжелый пистолет в ладонь. Пальцы сами удобно схватили рукояти, двумя движениями привели его в боевую готовность. Как и всегда, патрон был уже в патроннике. Привычный прилив уверенности был также привычно заглушен. Чтобы оружие действительно помогало в бою, им нужно хорошо владеть. Хорошим стрелком Лис себя не считала, но выполнить приказ хозяина была вполне способна. «Хорошо», — кивнула Лис. Речь хозяина стала более похожа на человеческую. Может, он сдержится? Стрелять в него совсем не хочется, и она искренне надеется, что он сдержит себя. Сразу же после ее согласия портрет отъехал, впуская первого прибывшего Трелла. Винтер почти не удивилась, узнав Селену Фаули. Слизеринка невольно вздрогнула, но не отступила и послушно оголила шею, приготовившись к боли. Лис напряглась, сжав пистолет двумя руками. Гарри с рычанием углубил укус, разрывая еремную вену и с жадностью глотая кровь. Селена побледнела и закатила глаза, ее ослабевшие руки попытались оттолкнуть вампира, но не преуспели и обвисли вдоль тела. Громкий сухой щелчок выстрела донесся до нее едва-едва, и эйфория прекратилась. Селена не видела и не чувствовала, как ее отбросили в кресло, как бешено развернулся вампир, лишь услышала еще несколько далеких-далеких щелчков. Элизабет открыла огонь, не задумываясь. Первый выстрел в плечо остановил бросок хозяина. Еще два выстрела в грудь и в живот отбросили его на шаг назад. И тут хищные черты на его лице разгладились, и мальчик стал таким же, как и раньше, разве что глаза все еще светились багровым светом. «Неплохо, Лис», — губы дрогнули в намеке на улыбку. Мальчик прикрыл глаза, напрягся, и сквозь дырки в одежде вылетели 4 смятых кусочка серебра, падая на ковер. Винтер замерла, слегка опустив дуло пистолета и не понимая, что же произошло. Да, она знала, что старшего такой игрушкой разве что насмешишь до смерти, но ее хозяин, у него даже кровь не текла, он просто вытолкнул пули и закрыл раны. Хозяин, тихий вздох отвлек девочку от разглядывания продырявленной спереди в 3 местах мантии и заставил ее броситься к Селене. Слизеринка просто потеряла сознание от кровопотери, но тут портрет снова открыл проход, и в его вошли еще 3 треллов. «Поможешь ей потом, рана закрыта, нужно только напоить зельем крови», — велел юный лорд и шагнул к треллам. Глядя на то, как кормится хозяин, Лис сама испытала несильный прилив жажды и вызвала своего трелла. И снова она едва не сорвалась, и снова ее остановило присутствие хозяина. Девочка оторвалась от шеи Забини и поправила ему воспоминания, отправляя прочь из покоев. Хозяин уже привел своих треллов в порядок, и Лис заметила, что его жажда начала стихать лишь сейчас. «Спасибо, ты молодец, уже дольше держалась». У хозяина поразительная выдержка, Элизабет испытала необъяснимый прилив желания прильнуть к нему и ластиться, напрашиваясь на ласковые обнимашки, что она и сделала. Поттер прижал мурлычущую от удовольствия девочку к груди, ласково гладя ее по спине, голове и волосам. Ближайшие несколько дней ему стоит быть осторожнее, повреждения души оказались заметно глубже, что сказалось на эмоциях и жажде. Глава 15. Провокации. Ханна Аббат рассеянно напевала что-то под нос, гуляя по вечернему Хогвартсу. Когда пришло письмо о том, что она волшебница, девочка обрадовалась, что поедет учиться в школу волшебства, и с каждым днем ей здесь нравится все больше и больше. Да, у нее не все получается, но она очень старается и станет хорошей волшебницей. Девочка гуляла по коридорам замка, не особенно заботясь, куда она забредет, и просто наслаждалась этим вечером. Однако очень скоро ее покой прервали негромкие, но возбужденные голоса. «Да кто он такой, твой Поттер? Наглый выскочка из мертвого рода». Ханна помрачнела, узнав Драко Малфоя, наглого и заносчивого слизеринца, считающего себя невесть кем и постоянно задирающего всех и вся. Аббат тоже от него досталась пару раз, но что она может сделать? После того, как его дружки Крэп и Гойл побили Джастина так, что тот неделю лежал в больничном крыле. «Я уже сказала тебе, Малфой, отвали от меня. Хочешь проблем с моим родом?» А вот это была уже Дафна Гринграсс, тоже слизеринка, одна из лучших учениц на всем курсе, тоже та еще змея, постоянно смотрит на всех, как на мусор, нормально разговаривает только с Поттером и Ноктом, к остальным относится с холодным презрением, что немало злит Хаффлпаффку. Наши отцы уже все решили подписать брачный контракт, не более, чем вопрос времени. Я не понимаю, чего ты упрямишься. Лучшего жениха, чем я, тебе не найти. Ну же, будь паинькой. Поняв, что грядет что-то интересное, Ханна подошла к двери и прижала к ней ухо. И очень вовремя, Гринграсс впервые на ее памяти сорвалась на крик. Я тебе не игрушка. О, нет, ты была, есть и будешь моей игрушкой, поняла, и от того, как хорошо ты себя ведешь, зависит вся твоя жизнь. Ах, ты. Звонкий шлепок и негромкий вскрик оборвали эту беседу. Еще раз сунешься ко мне, Малфой, и твой рот оборвется на тебе. Понял? Не хуже змей, прошипела Гринграсс. Ханна едва успела отскочить от двери, чтобы не схлопотать ею по лицу. А ты что здесь делаешь? Резкий, холодный голос ударил по ушам, словно кнут. Подслушиваешь? От взгляда ледяных синих глаз Ханне стало откровенно не по себе, и Хаффлпаффка отвела взгляд и тихо ответила. Я случайно. Да. Проходила мимо и услышала голоса, с сарказмом протянула слизеринка. У Поттера нахваталась, невольно подумала об этом и дерзко ответила. А что, если и так, ты мне не указ, где ходить и что слушать. Надо отдать должное слизеринке, ей хватило выдержки не только на то, чтобы не проклясть наглую девчонку, но и на то, чтобы снова надеть свою обычную надменную маску. О, Аббат, это Малфой со своей слащавой усмешечкой выбрался из класса. Общее впечатление слегка портил след удара на щеке, но девочка все равно невольно вздрогнула. Этот фрукт отличался мстительностью и не решался открыто задирать лишь двоих первокурсников, Поттера и Лонгботтома. Что это ты тут делаешь, а? Подслушиваешь, как низко.